Глава шестая. Проснувшись в понедельник в 7, я спешно умылся, побрился и, не позавтракав, сразу пошел в кабинет коменданта за разрешением на двухдневную поездку в горы. Я и прежде несколько раз отправлялся в небольшие походы, когда возникало свободное время, поэтому комендант лишь кивнул. В переполненной утренней электричке я добрался до Токийского вокзала, где купил билет на свободное место до Киото, буквально пулей влетел в самый скорый поезд Хикари и только там слегка перекусил сэндвичами и горячим кофе. Примерно час подремал. В Киото поезд пришел почти в 11. По инструкции Наока я сел в автобус и доехал до станции Сандзё. Там нашел автобусный терминал некой частной железной дороги и спросил, когда и с какого перрона отправляется автобус номер 16. В 11:35 с самой дальней остановки. До нужного места мне чуть больше часа. Я купил билет, пошел в ближайший книжный магазин и приобрел себе карту. Расположившись на скамейке в зале ожидания, я искал, где именно находится Амирё. Судя по карте, где-то далеко в горах. Автобус, продвигаясь на север, переваливает несколько хребтов, потом дорога заканчивается, а он разворачивается и едет обратно в город. Моя остановка почти рядом с конечной. Оттуда вверх ведет тропинка, пройдешь по ней минут 12 и увидишь Амирё, писала Наока. «В горах должно быть тихо», — подумал я. Посадив 20 пассажиров, автобус отправился. Он ехал вдоль реки Камо, на север от города. Пейзаж становился все унылее, все чаще мелькали поля и пустыри, черная черепица крыш и полиэтиленовые парники купались в ярких лучах осеннего солнца. Вскоре автобус углубился в горы. На серпантине дороги водитель едва успевал вертеть рулем влево-вправо, и меня слегка затошнило. В желудке переливался утренний кофе. Постепенно повороты стали попадаться реже. Я было облегченно выдохнул, как вдруг автобус въехал в зябкую рощу Клиптомерии. Деревья росли густо, как в первобытном лесу, закрывали солнце, окутывая все мраком. Внезапно воздух из открытого окна стал холодным и заколол кожу своей влагой. Автобус долго ехал по этой чаще, и когда уже начало казаться, что весь мир навеки заполонили Клиптомерии, лес закончился, и мы выехали в горную котловину. Вокруг раскинулись зеленые поля, а вдоль дороги текла красивая речка. Вдалеке виднелись тонкая струйка дыма, висело постиранное белье, лаяли собаки. Перед одним домом высилась поленница дров под самую крышу, а наверху спала кошка. Дома-то вдоль дороги стояли, однако совершенно не попадались на глаза люди. Картина повторялась несколько раз. Автобус то углублялся в лес, то выезжал к жилью и опять углублялся в лес. На каждой остановке в деревеньках выходило по нескольку человек, но при этом никто не садился. Через 40 минут автобус остановился на перевале, с которого открывался красивый вид. Водитель объявил, что здесь придется подождать минут 5-6, так что желающие могут выйти. Оставшиеся пассажиры, человека 4, включая меня, спустились на землю, размялись, покурили, любуясь расстилавшейся перед глазами панорамой Киото. Водитель справил малую нужду. Красивый загорелый мужчина лет 50, севший в автобус с большой коробкой, перевязанной веревкой, спросил, куда я собираюсь. В горы? Объяснять что-то было лень, и я сказал «да». Вскоре с другой стороны поднялся автобус и остановился сбоку от нашего. Вышел водитель, перекинулся парой слов с коллегой, и оба разошлись по кабинам. Пассажиры вернулись на места, и автобусы тронулись каждый в свою сторону. Почти сразу стало понятно, зачем мы стояли на перевале. Едва спустившись, дорога резко сузилась так, что два автобуса ни за что бы не разъехались. Навстречу попадались машины и микроавтобусы, и всякий раз кому-нибудь приходилось сдавать назад, до специального кармана дороги, плотно прижимаясь к краю. Жилье в речной долине стало поменьше, поля уже, горы круче, и подступали прямо к дороге. И только собак не убавлялось. Стоило показаться автобусу, они поднимали лай, как бы соревнуясь между собой.